Глава вторая. Речь физическая, информационная, смысловая и эмоциональная вибрация. Цитата. Пусть будет нашей высшей целью одно — говорить, как чувствуем, и жить, как говорим. Сенека. Конец цитаты. В нашей повседневной информативно насыщенной жизни речь служит основным каналом смысловой и эмоциональной коммуникации. Мы настолько привыкли к такому способу передачи нашего опыта, реализации, описаний предметов и явлений, что не представляем себе возможность полноценной жизни в отсутствии речи. Люди, ограниченные в обмене речью из-за дефектов слуха или речевого аппарата, воспринимаются нами как ущербные. Но такие глухонемые люди неосознанно развивают другие средства коммуникации и становятся, как правило, более чувствительны к тонким вибрационным излучениям других людей и живой природы. У них происходит активация коммуникативных ресурсов, заложенных с низших форм жизни. Да, на этом уровне заметна обрезка эстетических, духовных и других высоких вибраций. И в поле приема глухонемых попадает лишь информация, необходимая для выживания, то есть грубо практичная, материалистичная. Вообще, речь в том смысле, в котором мы привыкли к этому понятию, так определяется в Википедии. Цитата. Речь – существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для передачи последующим поколениям. Являясь средством выражения мыслей, речь в ходе ее развития в онтогенезе становится основным, но не единственным механизмом мышления человека. Высшее абстрактное мышление невозможно без речевой деятельности. Павлов отмечал, что только речевая деятельность дает человеку возможность отвлечения от действительности и обобщения, что и является отличительной особенностью человеческого мышления. В зависимости от формы общения речевая деятельность делится на устную, подразумевающую говорение и слушание, и письменную, письмо и чтение. Конец цитаты. Но как бы поэты и писатели не превозносили язык слов, он очень ограничен, описывая лишь бледную часть божественной реальности. В Ведах Тайтирия Упанишада 2.4.1 объясняется, цитата: «Даже самая образная человеческая речь терпит поражение, пытаясь живописать абсолютную истину, и самые блистательные мыслительные способности не могут осмыслить ее». Конец цитаты. Почему так происходит? Даже на уровне материальных предметов и явлений мы легко замечаем, что невозможно выразить словом даже простые вещи. Например, стол. Казалось бы, что здесь сложного? Стол, он и в Африке стол. Да, стол — это предмет, состоящий из столешницы и четырех ножек, поддерживающих ее. Часто используется на кухне для приготовления и приема пищи. Также необходим в местах обучения, где применяется в качестве подставки для письма. Есть рабочие столы на предприятиях, существуют и массивные столы в кабинетах руководителей. Такой обычный и распространенный предмет, как стол, делится на категории не только по функционалу использования, но и в зависимости от изготовленного материала. Чаще всего столы бывают деревянные, но встречаются пластиковые и металлические. Даже чтобы хоть немного объяснить об элементарном и знакомом всем предмете столе, мне потребовалось определенное количество времени и усилий. Но если говорить откровенно, то мое описание стола может лишь довольно приблизительно отражать тот реальный предмет, которому я уже посвятил часть своей жизни. Существует масса моментов, которые дадут более точную детализацию. Цвет, блеск, форма, вес, царапины, крепления и так далее. Но все равно не заменят непосредственного контакта с конкретным столом. Речевая деятельность – это работа ума, состоящего из памяти со всевозможными ярлыками-определениями и логическим аппаратом, моделирующим из сухих определений отражение картины реальности. Цитата. Собственно говоря, ум – это набор формул, инструкций, заповедей и других знаний, которые человек собрал за время своей жизни. Он может их сортировать, комбинировать, пополнять за счет чтения книг или в процессе обучения. Но все эти знания бывшие в употреблении другими людьми. Истинное знание приходит из бессознательного. Одним из признаков такого знания является тот факт, что его нельзя получить из предыдущих знаний путем логического вывода или путем комбинации. Поэтому ум всегда будет держаться за свои накопления, то есть за самого себя. Он превосходен в тех ситуациях, где человек должен действовать как запрограммированный робот. В процессе поиска истины и решения сложных мировоззренческих и религиозных вопросов ум должен обеспечить связь между сознательной и бессознательной частью сознания для получения адекватного ответа. А затем интегрировать полученное знание в свою картину мира. При этом могут сильно измениться личные взгляды человека на самого себя, на других людей, на цель жизни и на общество в целом. Таким образом, процесс познания истины грозит смертью уму. Это не то, что у человека пропадет способность к рассуждению. Это значит, что может смениться полностью самооценка человека, то есть умрет его «я», то, чем и кем человек себя считает. Процесс жизни человека неразрывно связан с функционированием тела, Поэтому забота о благополучии тела для многих людей выдвигается на первый план и становится единственным кредо в их жизни. Личность полностью сосредотачивается на этой цели и тем самым создает непреодолимый барьер между человеком и окружающим миром. Это надежная гарантия чувства глубокого одиночества и отрезанности от всей Вселенной. Человек не живет один сам по себе. Он является членом общества. Если его вынуть из общества и оставить один на один с природой, то в подавляющем большинстве случаев жизнь его долго не продлится. Живя в обществе, человек следует его законам – религиозным, юридическим, моральным и так далее. В рамках общественных отношений у него может быть определенная собственность и общественное положение. Все это называется социальным статусом. Чем больше социальный статус, тем больше возможностей для материального благополучия. Социальный статус надо рассматривать как социальное тело. Человек при этом становится выразителем интересов своего социального тела. Материальное тело человека и его социальное тело являются основой для самоидентификации личности. Человек думает, что это то, чем он является. Если человек имеет социальный статус, позволяющий ему распоряжаться другими людьми, то он становится ответственным и за их духовный рост, и за справедливые отношения между ними и им самим. Поэтому на богатых людях и людях, имеющих власть, всегда лежит ответственность за понимание и реализацию в жизни общества общемировых законов. Они имеют для этого гарантию материальной обеспеченности и достаточное количество свободного времени. Другое дело, что юридически такая ответственность не закреплена, и установить ее очень трудно, так как ввести ее должны именно эти люди. Юридические, религиозные и моральные нормы отражают законы мироздания, но далеко не в полной мере. С развитием человечества они должны углубляться и совершенствоваться. Совершенно понятно, что человек есть то, что он ест. При этом пищу надо рассматривать на всех уровнях – физическом, информационном, эмоциональном и так далее. Многие религиозные учения и системы саморазвития вводят строгие ограничения на режимы питания и на способы выражения своих эмоций. Но поиск истины требует осознанности мира и самого себя. Если у человека картина мира является отличной от картины мира, которая была у основателя религиозного учения или системы саморазвития, то принципы и техники этой системы будут непонятны для него. Более того, последовательная практика методов этой системы далеко уведет человека от истины и, более того, может нанести существенный вред его здоровью. Разница в мировоззрении особенно заметна при изучении большинства базовых текстов религиозных систем. Эти тексты были написаны сотни и тысячи лет назад. В те времена люди жили совершенно в других социальных и бытовых структурах, ели другую пищу и по-другому смотрели на мир. Поэтому при освоении духовного потенциала предыдущих поколений необходимо постоянно находить свой собственный резонанс с основными положениями изучаемой системы. То есть необходим свой религиозный трансперсональный опыт выхода на другие планы сознания. По материалам сайта astromechanica.info. Основы астромеханики сознания. Конец цитаты. Здесь исследователи законов бытия в частности, говорят о том, что наша речь, складывающаяся из багажа ума, в строгом смысле не всегда наша, так как мы пользуемся чужими идеями, выражениями и взглядами на жизнь.